Глава пятая. А не податься ли нам в пираты? И совсем даже я не возражаю против доброй затрещины. Это и дело, особливо, ежели заслужишь. Но в этот-то раз я же ничего дурного не делал. Сколько было у меня в жизни разных затрещин, и в большинстве своем примерно за то же. Альтия старалась выдержать бесстрастный тон. Я тоже в те разы вроде ничего дурного не делала, но и ничего правильного тоже. Она двумя пальцами приподняла подбородок Клефа, разглядывая лицо Юнги при угасающем свете дня. Ладно, парень, было бы о чем горевать. Подумаешь, губа разбита и под глазом синяк. Через неделю и не вспомнишь. Вот если бы он тебе нос, к примеру, сломал. Клеф угрюмо отстранился от ее ласкового прикосновения. И сломал бы. Буркнул он, коли бы я вовремя не заметил, да не увернулся. Альтия хлопнула Юнгу по плечу. Ну, ты же заметил, так? А все потому, что ты крепкий и шустрый. Стало быть, выйдет из тебя добрый моряк. Клеф сердито осведомился. Значит, по-твоему, он правильно меня двинул? Альтия немного помедлила. Ей потребовалось несколько мгновений, чтобы скрепить свое сердце и ответить по возможности невозмутимо. По-моему, дело обстоит так. Лавой у нас старпом, ты Юнга, а я второй помощник. И всякое правильное и неправильное тут ни при чем, Клев. Просто в следующий раз шевелись побыстрее, вот и все. И не лезь ему под горячую руку, уж на это-то у тебя хватит ума. А у него рука все время горячая, пробормотал Клев, и не с той ноги он все время встает. Альтия не ответила. Святое дело поплакаться кому-то в жилетку на крутой нрав старпома. Но и допустить, чтобы Клев вообразил, будто она на его стороне, Альтия не могла. Она, собственно, и не видела, что там произошло. События достигли ее ушей лишь в возмущенном пересказе «Янтарь». «Янтарь», корабельный плотничиха, в тот момент находилась наверху на снастях. К тому времени, когда она спустилась на палубу, Лавой успел удалиться. По мнению Альтии, это было и к лучшему. Еще не хватало открытого столкновения «Янтарь» со старпомом, но, конечно, случившееся лишь подогрело обоюдную неприязнь, что испытывали друг дружки «Янтарь» и «Лавой». Зуботычина, которую закатил мальчишке старпом, сшибла Юнгу с ног и отбросила его далеко в сторону, и всего-то потому, что бухта троса, над которой в тот миг трудился Клев, получалась недостаточно ровной. Во всяком случае, не удовлетворяла личным запросам старпома. Про себя Альтия считала Лавуя законченным рукосуем и недоумком. Клев был славным и старательным пареньком. Его хвалить надо было бы за усердие, а не лупить за малейший намек на провинность. Они стояли на корме, глядя, как расходится кильваторный след корабля. Дальние острова казались маленькими зелеными кочками. Волны почти не было, но дул легкий вечерний бриз и совершенно использовал слабый ветерок, как только мог. В последнее время корабль не только перестал мешать своему экипажу, но, кажется, делал все от него зависевшее, чтобы достичь пиратских островов как можно скорее. Совершенный больше не вел бесконечных разговоров о морских змеях и даже оставил свою прежнюю заумь насчет того, что на самом деле есть личность, то, что думается об этой личности другим, или то, что данная личность сама о себе думает. Альтия покачала головой, глядя, как пикируют чайки на косяк рыбы, подобравшейся близко к поверхности. То, что совершенный оставил привычку без конца умствовать, устраивало ее как нельзя лучше. Янтарь, кажется, нравилось вести с ним долгие философские беседы, но Альтию они только выводили из равновесия. Поэтому и перемену в его настроении они восприняли очень по-разному. Янтарь жаловалась, что носовое изваяние сделалось слишком замкнутым и немногословным. Альтия же полагала, что совершенный, наоборот, испытал духовное исцеление и начал как следует сосредотачиваться на работе. Когда кто-либо, будь то живой корабль или человек, только и делает, что размышляет о своей внутренней сути, это до добра редко доводит. Она снова покосилась на Клефа. Юнга осторожно трогал языком изнанку разбитой губы. Голубые глаза смотрели куда-то вдаль. Альтия дружески подтолкнула его локтем. «Вот что, отправляйся-ка спать. Придави немного, пока твоя вахта снова не началась. — Ага, — отозвался Клев равнодушно. Рассеянно посмотрел на нее. Потом словно вспомнил их недавний разговор и сказал, — Да знаю я, что надо просто засунуть язык в задницу и терпеть. Я этому здорово выучился, еще когда рабом был. Альтия невесело улыбнулась. — Вот так задумаешься, и окажется, что не больно-то много разницы между рабом и матросом. — Ага, — повторил Клев на сей раз довольно-таки вызывающе. — Доброй ночи, госпожа второй помощник! Повернулся и отправился на бак. Альтия еще постояла у поручней, глядя за корму. Где-то там, далеко позади, остался удачный. Альтия подумала о матери и сестре, оставшихся там под уютным и безопасным кровом, и позавидовала им. Пришлось напомнить себе, какой скучной казалась ей жизнь на берегу, каким удушающим было бесконечное ожидание. Наверное, как раз сейчас они сидят в кабинете отца, попивают чаек и раздумывают, как ввести Малту в удачнинский свет при их-то нынешней стесненности в средствах. Придется им экономить на чем только возможно и как-нибудь продержаться до конца лета. Справедливости ради, Альтия добавила про себя, что они, верно, здорово за нее волнуются и уж, конечно, беспокоятся о семейном корабле, не говоря уже о сыне Кефрии и ее муже. Ну что ж, придется им потерпеть. Альтия, по совести говоря, весьма сомневалась, что сумеет вернуться до весны. У нее самой было немало поводов для беспокойства. Она покамест плохо представляла себе, каким образом разыщет проказницу и доставит ее обратно в удачный. Когда Брэшен последний раз видел ее живой корабль, проказница пребывала в руках знаменитого пирата Кеннета и стояла на якоре в самой что ни на есть пиратской твердыне. Вот такое многообещающее начало. Пиратские острова вообще были веселеньким местечком. Мало того, что очень невеликая часть их была нанесена на карты, лишь было известно, что повсюду кишмя кишат пираты, там еще то и дело происходили шторма и какие-то внутренние потопы, без конца изменявшие очертания берегов, речных устий и проливов. Ну, по крайней мере, люди так говорили. И, наверное, не без веских к тому оснований. Зря ли ее собственный отец, плавая в южные страны, старательно обходил пиратские острова по причине именно этих опасностей? Про себя Альтия полагала, что отец непременно одобрил бы ее решение отправиться на поиски семейного корабля. А вот выбор спасательного судна ему бы вряд ли понравился. Отец всегда говорил, что совершенный не только безумен, но еще и отмечен злосчастьем. То-то он запрещал маленькой дочке с ним знаться. Альтия стронулась с места и зашагала по палубе, словно силясь убежать от снедавшего ее беспокойства. «Какой вечер чудесный!» — принялась она уговаривать сама себя. «И корабль очень хорошо себя ведет вот уже второй день. И что я, спрашивается, дергаюсь?» В самом деле все шло очень даже путем. Лавой, правда, в очередной раз помешался на опрятности и дисциплине, но это с ним и раньше бывало. Брэшен, используя свою власть капитана, велел ему не делать больше различий между нанятыми моряками и теми, кого они тайно вывезли из удачного, спасая из рабства, а любой старпом очень хорошо знает, как сплотить команду. Лучший способ — несколько дней подержать в черном теле тех и других. Ко всему прочему, команде в самом деле не повредила бы и опрятность, и дисциплина. Людям ведь требовалось не только отточить моряцкие умения, им предстояло еще и выучиться сражаться. «И не просто оборонять свой корабль», — хмуро добавила про себя Альтия, — «но и нападать на другой». Вот тут ей показалось, что все это уже чересчур. Каким образом они вообще собираются обнаружить проказницу? Не говоря уж о том, чтобы отвоевать ее у пиратов, с экипажем, набранным среди портового отребья и весьма трудно предсказуемым кораблем. «Добрый вечер», — Альтия поздоровался с ней совершенной. Оказывается, она в задумчивости забрела на самый бак к носовому изваянию. Совершенный же повернулся как мог и обратил к ней слепое лицо, словно рассчитывал увидеть ее. «И тебе вечер добрый, совершенный», — отозвалась она. Она хотела произнести это дружелюбным, ничего не значащим тоном, но совершенный успел слишком хорошо ее изучить. Он поинтересовался: «Ну и о какой же из наших многочисленных бед ты сейчас размышляешь?» Пришлось откровенно сознаться. «Наши беды не дают мне покоя, кораблик. Они точно стая шавок, которые тявкают и хватают меня за пятки. Даже не придумаю, какой из них заняться в первую очередь». Носовое изваяние фыркнуло: «Ну так дай им всем одного большого пинка. И не разменивайся по мелочам, а задумайся лучше о нашем предназначении». Бородатая физиономия отвернулась и незряче уставилась на горизонт. «Кеннет!» — проговорил он, и это имя прозвучало в его устах, как удар колокола. «Мы идем бросить вызов пирату и забрать у него наше законное достояние. И пусть ничто не посмеет встать между нами и достижением цели». Альтия даже не сразу нашлась с ответом. Ни разу прежде она не слыхала, чтобы совершенный вот так высказывался. Поначалу ему и в море-то возвращаться не очень хотелось. Он столько лет провел на берегу, в одиночестве, всеми брошенный и слепой, что противился даже мысли о том, чтобы опять поднять паруса, не говоря уже о спасательной экспедиции. И вот вам, пожалуйста, теперь он рассуждал не просто как ярый сторонник этого безумного плавания. Он прям-таки дождаться не мог случая сполна отомстить человеку, захватившему проказницу. Альтия посмотрела на его руки, скрещенные на широченной груди. Кисти были сжаты в кулаки. Неужели он в самом деле отныне заодно с нею, с Брэшеном и Янтарь? «Не думай о мелких препятствиях, которые могут случиться на нашем пути к цели», — негромко продолжал корабль. «Долго ли, коротко ли нам путешествовать? Но если будешь переживать из-за каждого отдельного шага, ты рано или поздно сломаешься. Смотри лучше вперед, туда, куда стремишься». «Мне-то казалось, — возразила Альтия, — что можно достигнуть успеха, только если как следует подготовиться». Совершенный покачал головой. «Лучше научись твердо верить в успех. Если ты скажешь себе, к тому времени, когда мы встретимся с Кеннетом, мы должны быть хорошими бойцами, ты тем самым и отложишь все на потом. Лучше рассуждай так: мы должны быть справными бойцами сейчас. Добейся, не откладывая, всего, что тебе требуется для достижения цели. И тогда в конце всех дел ты обнаружишь, что это только начало. Начало чего-то нового». Альтия вздохнула и пожаловалась: «Ну вот, теперь ты рассуждаешь совсем как Янтарь». «Нет», — отрезал Совершенный. «Я рассуждаю, как я сам, как та сторона моей личности, которую я однажды отложил и спрятал подальше, собираясь вернуть когда-нибудь, когда буду готов. Я просто перестал собираться и стал тем, чем мне бы хотелось». Альтия только покачала головой, опять не находя слов. Кажется, с Совершенным проще было управляться, пока он сумасбродствовал, дулся и капризничал. Да, Альтия любила его, но между ними не было ничего похожего на ту связь, что существовала между нею и проказницей. Общение с Совершенным часто напоминало ей возню с любимым, но невоспитанным и весьма трудным ребенком. До того трудным, что иной раз было проще плюнуть да отвернуться. Даже и теперь, когда он вроде бы решил действовать с нею заодно, ощущалось в его рассуждениях нечто пугающее. Молчание затягивалось, делаясь неловким. Ладно, Альтия попыталась отбросить лишние мысли и сосредоточиться, вернее, рассредоточиться, отдаваясь легкому покачиванию корабля и вечернему спокойствию, царившему кругом. Не удалось. «Можешь выдать мне что-нибудь вроде „я же говорила“?» «Ну?» — прозвучал у нее за спиной голос Янтарь. В нем слышались усталость и горечь. Альтия подождала, пока корабельная плотничиха присоединится к ней возле поручней. Ей потребовалось время, чтобы догадаться. «А, так ты переговорила с капитаном насчет Лавы и Клефа?» «Угу!» — Янтарь вытащила из кармана платок и вытерла лоб. «И ничего хорошего. Брэшен заявил, что лавой старпом оклев Юнга, и что вмешиваться он не намерен. Не понимаю я этого. Альтия скривилась в улыбке. Перестань думать о нем, как о Брэшене, нашем старом приятеле. Если бы Брэшен шел по улице и увидел, как лавой обижает мальца, он бы первым кинулся на выручку. Но здесь не улица, Янтарь, это корабль, а он капитан. И он не может встревать между старпомом и остальной командой. Стоит ему хоть раз так поступить, и все. Лавы тут же прекратят слушаться. У них на него миллион жалоб, и с каждой немедленно побегут к капитану. Придется ему со всеми нянчиться, так что управлять кораблем уже некогда будет. Спорю на что угодно, Брэшену замашки лавы нравятся ничуть не больше, чем тебе или мне. Но он капитан, и он знает дисциплину на корабле. Гораздо важнее, чем несколько синяков на лице мальчика или на его гордости. «Ну и насколько далеко, по-твоему, он позволит лавую зайти?» — проворчала Янтарь. «А уж это его забота, а не моя», — ответила Альтия и добавила с кривой ухмылкой. «Я ведь, как ты помнишь, всего лишь второй помощник». Янтарь снова провела платком по лбу, потом сзади по шее, и Альтия насторожилась. «Ты себя хорошо чувствуешь?» «Не очень», — коротко отозвалась Янтарь. Она отвела глаза, но Альтия так и впилась взглядом в ее профиль, и вот что увидела. Даже в меркнущем свете кожа Янтарь выглядела обтянутой и сухой, как бумага. Черты лица казались заострившимися. Цвет лица у Янтарь всегда был слишком необычным. Альтии трудно было судить, но обычный золотой отлив уступил место тону ветшающего пергамента. А волос и вовсе не было видно. Янтарь увязала их на затылке и спрятала под платок. Альтия ждала продолжения, и Янтарь неохотно проговорила. «Я не слишком здорова, но, в общем-то, и не больна. Есть одна хворь, которая меня время от времени посещает. В такие дни меня лихорадит, и ни на что нет сил, но это и все. Скоро я опять буду в порядке». Альтия смотрела на нее с плохо скрываемым ужасом. И Янтарь поспешно добавила: «Я не заразная. Ни с кем ничего не случится, кроме меня. Все равно надо тебе рассказать о себе капитану. И в каюте полежать, пока все не пройдет». Обе женщины подскочили от неожиданности, когда совершенно тихо добавил: «Команде хватит малейшего слуха о лихорадке и чуме на борту, чтобы на уши встать. Никто ничего не узнает», — заверила их Янтарь. «Я вообще сомневаюсь, что помимо вас, да еще Ек, кто-то что-то заметит. Ек уже видел раньше, как это бывает, ее не смутишь». Тут Янтарь повернулась к Альтии и спросила в упор: «А ты? Тебе не страшно будет спать в одной каюте со мной?» Альтия прямо встретила ее взгляд в сгущающейся темноте. «Я полагаю, — сказала она, — мне придется поверить тебе на слово. Я не буду бояться заразы. Но капитану ты все-таки расскажи. Возможно, он подыщет тебе такую работу, чтобы ты всегда могла прилечь отдохнуть, если понадобится». Про себя же она надеялась, что Брэшен как-нибудь изловчится на время совсем укрыть Янтарь от посторонних глаз, чтобы никто не прознал о ее нездоровье. «От тебя только и слышно. Капитан, да капитан!» Губы Янтарь тронула слабая улыбка. «Ты что, все время думаешь о нем только как о капитане?» «Но ведь он и есть капитан», — чопорно ответила Альтия. Что греха таить, по ночам на своей узенькой койке она определенно думала о Брэшене не только как о капитане. Днем другое дело, тут иначе было просто нельзя. Ну, рассказывать Янтарь, как трудно давалось ей подобное размежевание, она не собиралась. Да и что толку об этом рассуждать? Разговорами все равно ничего не изменишь. Лучше уж держать все в себе. Она, правда, подозревала, что Совершенный вполне догадывается о ее истинном чувстве к Брэшену. Она наполовину ждала, чтобы носовое изваяние немедленно изрекло нечто ужасное, насмешливое и разоблачительное, но Совершенный помалкивал. «Верно, капитан, хотя и не только», — неожиданно легко согласилась Янтарь. «Быть может, это не самая худшая его сторона. Сдается мне, он провел немало лет, прикидывая и мечтая, как однажды сделается капитаном. Наверняка ему пришлось изрядно помучиться под началом у скверных капитанов и поучиться у достойных, и вот теперь он сполна может использовать усвоенную науку. Если уж на то пошло, ему здорово повезло. Он сам вряд ли догадывается, до какой степени. Его мечта воплотилась в жизнь. Далеко не каждому это выпадает на долю. «Выпадает что?» — осведомилась Ек, поднимаясь по трапу на бак и подходя к приятельницам. Она дружески улыбнулась Альтии, а Янтарь играючи пихнула под ребра. Потом облокотилась на поручни и стала ковырять в зубах. Альтия завистливо косилась на нее. От Ек так и веяло здоровьем и могучей жизненной силой. Девушка-матрос была ширококосной и мускулистой, и, судя по всему, немало не задумывалась о грации и красоте собственного тела. Она не стесняла повязками грудь и всего меньше заботилась о том, что матросские штаны скрывали ее стройные ноги едва до колен. Длинная светлая коса успела выгореть на солнце и морском ветру до соломенного цвета, но Ек и на это не обращала внимания. «Вот то, чем я всю дорогу силюсь быть, но мало что получается», — подумала Альтия удрученно. «Вот женщина, которая нипочем не допустит, чтобы ее пол помешал ей жить, как заблагорассудится. Ну, где справедливость?» В самом деле, Ек родилась и выросла в 6 герцогствах, так что равенство с мужчиной досталось ей по праву рождения. Потому-то она и в дальнейшем умела без большого труда на нем настоять. Альтии же по сию пору казалось, будто ей требовалось чье-то разрешение просто на то, чтобы быть самой собой. И, похоже, мужчины нюхом чуяли в ней эту слабинку. Оттого ей все и доставалось таким трудом, в борьбе, происходившей каждодневно и ежечасно, как дыхание.